Глава 19. Бойня. Многие иммунные не выдерживают постоянного давления улья, в их психике происходят необратимые изменения. Размываются грани морали, то, что раньше казалось отвратительным и недопустимым, становится возможным. Люди ожесточаются, часто проявляются списки немотивированной агрессии. Те, кто мало что представлял собой в прошлой жизни, становятся жестокими и кровожадными. Как правило, несмотря на общий упадок нравов в улье, такие индивидуумы выдавливаются из общества или уничтожаются. Они вредны даже для весьма извращенного социума улья, а значит, опасны. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. К утру яд, или чем там его напоили, полностью вышел из организма. К сожалению, вместе с пищей. Пару раз Айвана неслабо вывернуло. Теперь желудок практически безостановочно урчал, требуя еды. Опасаясь погони, трейсер углубился в лес, молясь о том, чтобы не нарваться на зараженных. Из всего оружия у него остался один только нож. Если пустыша, а то и нескольких, он еще одолеет, то попадись кто посерьезнее, и будут проблемы. Правда, оставался еще дар, но пользоваться им в свете последних событий не очень хотелось. Потому, едва убедившись, что за ним никто не гонится, Айван нашел небольшой овражек, оборудовал себе в нем лёжку за кустами, где и провалялся до рассвета, понемногу отхлебывая живчик из фляги, которую, к счастью, инстинктивно прицепил на пояс, когда собирался к ужину. Рана на руке оказалась пустячной, не более чем глубокая царапина. Он промыл ее живчиком и наложил повязку, использовав ИПП, лежащий в нагрудном кармане. Почувствовав себя лучше, он провел ревизию оставшегося имущества. Получилось не густо. Одежда, обувь, фляга и нож. Ну и мультитул еще. Нож, хоть и вполне боевой, с остро заточенным лезвием и серрейтором на обратной стороне, мало походил на оружие, с которым можно идти друзьям на выручку. Тем не менее, бросать их на произвол судьбы Айван не собирался. В первую очередь ему было необходимо вернуться к долбанному оазису и установить наблюдение за его территорией. Без информации все равно планировать что-либо бесполезно. Его пока утешало одно. Если бы целью мизантропа и компании было убийство, а не захват, концентрация дряни в еде и пище была бы гораздо выше, и он бы сейчас не по лесу шастал, а остывал у себя в номере. Так что парни, скорее всего, живы. Правда, надолго ли, неизвестно. Потому следовало поторапливаться. Прежде чем удалось выйти на свой же след, пришлось поплутать. Слишком хаотичными были его ночные шарахания по лесу, а он еще и возможную погоню пытался запутать. Тем не менее, нашел след, выбрался из чащобы и медленно и аккуратно двинулся в сторону оазиса, оказавшегося ловушкой. Метров за 200 до опушки он максимально замедлился, а после и вовсе пополз на брюхе, стараясь не выдать себя движением травы или веток кустов. Вторые 100 метров охотник преодолевал минут 20, но зато смог подобраться незамеченным именно туда, куда было и нужно. Он залег за трухлявым бревном, лежащим в густом кустарнике, и принялся наблюдать. Скорее всего, в таких предосторожностях совсем не было необходимости. Все говорило о том, что враги крайне беспечные, и ушедший в ночной лес беглец волнует их в последнюю очередь. Неподалеку от карателя стоял грузовик, стандартный Урал с брезентовым тентом, в который волк, сделай сам, и пиковый грузили его товарищей и их снаряжение. Несколько фигур в черных балахонах при этом стояли в стороне, в погрузке участия не принимая. Самый рослый из них облокотился о капот УАЗа и, склонив голову на бок, слушал дядюшку-мизантропа, который что-то доказывал черному, показывая то на гостиницу, то на каратель трейсеров, то на Урал. «Ага, ясно. Пытается себе машину выклинчить. Уродец. Теперь-то его роль полностью понятна. И он, и Пиковый, и сделай сам с волком, не более чем шестерки на побегушках у черных. Впрочем, какие нахрен черные? Нужно называть вещи своими именами. У атомитов». С атомитами Айвону прежде встречаться не доводилось, но от других трейсеров, рейдеров и стронгов он слышал о них немало. Все услышанное следовало делить как минимум надвое, но все рассказчики сходились в одном. Атомиты, изувеченные радиацией не только внешне, были настоящими психами и моральными уродами. И что самое главное, люто ненавидели обычных иммунных, чистяков, как они презрительно их называли. Очень, очень странно, что вот эти смогли сговориться с мизантропом и компанией. Впрочем, судя по тому, что компания пашет на уродцев, в то время как те палец о палец не ударяют, можно было сделать вывод, что они их, скорее всего, терпят по необходимости, а не из удовольствия. Вон и жесты мизантропа все больше заискивающие и нерешительные. Он не требует, а выпрашивает. Ясно все с этой компашкой. Эх, ему сейчас винтовку с оптикой. Он бы этих козлов перещелкал, и понять бы ничего не успели. А, не, не перещелкал бы. Вон два УАЗика в ворота заезжают. Там еще 8 человек, все в черных балахонах. Ку-клукс-клан наоборот, блин. Куда ж они ребят-то повезут, а? И зачем? Видимо, мизантроп все-таки сумел добиться своего. Атомит махнул рукой и пошел к машине. Погрузка к тому моменту уже была завершена. Стоящие в стороне черные попрыгали в Урал под тент. Главные с еще одним залезли в кабину, и через минуту все три машины уже выезжали с территории. Впереди и сзади по УАЗу, Урал в середине. Обитатели гостиницы еще постояли во дворе, что-то обсуждая и размахивая руками. Потом разбрелись по территории. Мизантроп, сделай сам, и Пиковый направились в помещение, а Волк пошел на задний двор к коттеджам, где и скрылся из виду. Айвон еще некоторое время понаблюдал за территорией, чтобы убедиться, что атомиты не оставили засаду. Впрочем, вряд ли. Он слышал, что они зависимы от радиации и надолго ареалы своего обитания покидать не могут. Блин! А еще он слышал, что для иммунных радиация едва ли неверная смерть, что они восприимчивы к ней гораздо сильнее, чем в старом домашнем мире. А куда повезли парней атомиты? Верно, к себе. А где они живут? Там, где высокая радиация. Твою мать! Нужно поторапливаться. Изначально Айвон хотел дождаться темноты, но теперь-то было понятно, что сделать этого не получится. Во-первых, неизвестно, где находится этот объект атомитский и сколько до него добираться. Хотя вряд ли далеко. Иначе место для гостиницы «Западни» было выбрано другое. А во-вторых, нужно как можно сильнее сократить время пребывания парней на этом объекте. Если спасенные ребята загнутся от радиации, что толку от такого спасения? Потому, плюнув на излишнюю осторожность, он решился. От окон гостиницы его частично прикрывают коттеджи. Да и вряд ли у малочисленных обитателей оазиса есть пост регулярного наблюдателя. Скорее всего, они пошли делить свою долю от награбленного, а мизантроп поднялся к себе в радиорубку болтовнёй завлекать новых простофиль. Ну а если он ошибается, то все равно других вариантов не наблюдается. Так что береженого, конечно, улей бережет, но надо действовать. К счастью, о таком понятии, как полоса безопасности, в оазисе никто не слышал. А если и слышал, то клал на него с прибором. Поэтому трава не косилась, кусты не вырубались, и охотнику, двигающемуся где ползком, где на четвереньках, а где и просто перебежками, пригибаясь, удалось добраться до забора незамеченным. Он присел у сетки за стеной коттеджа и достал армейский мультитул из кармана. Лезть через сетку он не хотел. Еще когда ночью убегал, отметил, что забор хлипковат, скрипит и шатается. Полезет, гарантированно привлечет внимание. А ему это нужно в последнюю очередь. Тут и волк где-то шатается. Услышит, поднимет кипиш. То, что они не видели у местных оружия, еще не значит, что его вовсе нет. Противника лучше переоценить, чем наоборот. Потому Айвен выдвинул из мультитула кусачки и осторожно, останавливаясь и прислушиваясь, принялся проделывать в заборе проход. Пробравшись на территорию, он медленно двинулся вдоль стены коттеджа. Вдруг до него донесся едва слышный звук. Охотник замер и прислушался, пытаясь определить его природу. Совсем рядом кто-то чиркал спичками. Потом послышался характерный звук раскуриваемой сигареты, а после ноздрей Айвана коснулся смутно знакомый запах. Он принюхался и едва не выдал себя от удивления возгласом. Здесь, буквально за углом, кто-то курил травку. Аккуратно добравшись до конца стены, он выглянул из-за угла. Так и есть. Волк, усевшись на крыльцо и облокотившись спиной о перила, раскуривал немалых размеров косяк. Айвен ухмыльнулся. От него до готовящегося прибалдеть волка было не больше 4 метра. Сидел он спиной к затаившемуся охотнику. Практически идеально. Единственное, что немного смущало Айвана, — доски крыльца. Стоит им скрипнуть, и волк обернется. Впрочем, тут такое расстояние, что это уже ничего не решает. Айван достал нож, дождался, пока противник докурит и расслабленно откинется назад. Вот, сейчас самое время. 3 коротких быстрых шага, и он у крыльца. Шаг на доске. Скрипят, черт возьми, и резкий рывок вперед. Одной рукой ухватить волка за засаленные патлы, откидывая голову назад. Второй резко, справа налево, по горлу, перехватывая его вместе с голосовыми связками, чтобы заорать не смог. Вообще, конечно, Айвану изначально хотелось допросить волка, связать и отложить в сторонку. До того момента, как можно будет расправиться с ним так, как того требовала душа. Но слишком велика была вероятность ошибки. Малейшая промашка, и весь его, и без того построенный на чистой импровизации с изрядной долей везения план, полетит ко всем чертям. Потому помер Максим, и хер с ним. Теперь нужно было пробраться в дом и разобраться с остальными. Но сначала утащить волка за коттедж и хоть как-то замаскировать кровавую лужу под крыльцом. Совсем скрыть ее не получится, но нужно сделать так, чтобы она хотя бы в глаза не бросалась. Он быстро утащил труп и засыпал кровь сверху песком вперемешку с землей. Получилось так себе, но, по крайней мере, если кто-то и увидит выделяющееся пятно, он не сразу поймет, что здесь произошло. А ему нужно двигаться дальше. Добраться бы до карателя, в котором лежит немало железа. Вооружиться. Но это мечты. Слишком рискованно. Нет, пока придется продолжать действовать так же, скрытно. Он огляделся и ухмыльнулся. Прямо над головой виднелось окно его комнаты, которое он ночью вынес вместе с рамой. Навряд ли кто-то ожидает вторжения оттуда. Залезть на деревянный ящик, стоящий под окном, и вполне получится дотянуться до подоконника. Потолки тут невысокие. Там осмотрится и решит, что делать дальше. Радиорубка долбанного мизантропа, скорее всего, на чердаке. Именно туда, прямо по стене, без всяких коробов, тянутся провода. А на крыше стоит солидных размеров антенна, да не одна. Интересно, откуда у них тут электричество? Шум генератора Айван ни вчера не слышал, ни сегодня. Он быстро пересек двор, взобрался на жалобно скрипнувший деревянный ящик и, подпрыгнув, дотянулся до подоконника, в очередной раз удивившись, насколько легко ему даются силовые упражнения. Все же в происходящих с ним изменениях есть и позитивная сторона, потому что больше возросшую силу объяснить было нечем. В комнате все было без изменений, только пропало его оружие, сумка и рюкзак. А вот грязный комбинезон просто бросили в угол, побрезговали. Айван улыбнулся и поднял одежду с пола. Детектор институтских был там же, где он его и оставил. Вчера он забыл достать гаджет, просто отсоединив его от коммуникатора, когда раздевался. И эта забывчивость сейчас играла ему на руку. Если рюкзак утащили атомиты, он найдет их. Навряд ли они забрались так далеко, что сигнал не будет ловиться. Еще забрать бы антенну внешнюю из карателя, и тогда точно найдет уродцев. 100%. Забрав из грязного комбинезона перевязочный пакет, он сунул его в нагрудный карман вместо использованного. Больше брать было нечего. Ну и то хлеб. Так, что дальше? Дальше нужно было выбираться из комнаты и спускаться вниз. Отсюда, со второго этажа, как ни странно, прохода на чердак он вчера не заметил. Скорее всего, мизантроп оборудовал себе отдельную лестницу, очень похожую на ту, которую вчера видел Айван, когда волк уходил из бара в хозяйственные помещения. Так что надо спуститься вниз, пробраться через бар и отыскать путь наверх. Мизантроп в этой шайке-лейке явно главный, так что он Айвану и нужен. С остальными он тоже с удовольствием побеседует. Зажились уроды на этом свете. Пора в край вечной охоты. Пусть там попробуют проезжих грабить, ублюдки. Дверь открывала аккуратно, чтобы не нашуметь. Впрочем, можно было и не стараться. Петли были смазаны идеально. Дверь открывалась совершенно бесшумно. Неудивительно. Вдруг недостаточно отъехавшего гостя разбудит скрип. Все продумано, блин. Он огляделся. Коридор был пуст. Откуда-то снизу доносился размеренный глухой стук. Больше никаких звуков слышно не было. Айван прокрался по коридору и начал спуск на первый этаж. Опа! Вот и еще один член шайки. Как его там? Пиковый? Целитель хренов. Пиковый сидел на высоком стуле у барной стойки и вертел в руках квадратную бутылку с каким-то коричневым пойлом. Рядом стоял наполовину пустой стакан. Обмывает удачные дельца? Ну-ну. Сейчас мы составим компанию. Айван, стараясь даже не дышать, вернулся назад и быстро разулся. Не получится в ботинках бесшумно спуститься. Потом вернется за ботинками, когда с Авиценной этой разберется. Ступая как можно мягче, он спустился по ступенькам и почти вплотную приблизился к целителю. Это было не так уж и сложно. Пацан был пьян и погружен в свои мысли настолько, что вряд ли обратил бы внимание на шум, даже если бы по лестнице спускался не крадущийся охотник, а стадо трубящих слонов, преследуемое армией бешеных мышей. Айван резким движением перехватил щуплую шею пацана, одновременно зажав ему рот, и поиграл ножом, на котором еще остались пятна крови, перед его глазами. «Поговорим, или сразу умирать будешь?» Пацан что-то замычал и закивал головой. Айван расценил это как согласие на диалог. «Сейчас я уберу руку. Заорешь — сдохнешь. Понял?» Пацан снова закивал. Не успел Айван убрать ладонь, зажимавшую рот, как он заговорил громким шепотом. «Пожалуйста, не убивайте! Спасите меня! Меня заставили! Они постоянно меня заставляют! Я не хочу этого делать, но они меня заставляют! Помогите! Заберите меня отсюда, пожалуйста!» Он тараторил на одной ноте, так быстро, что Айван едва разбирал слова. «Стоп! Медленнее!» Опешивший Айван с трудом прервал этот поток сознания. «Как они тебя заставляют? И они — это кто?» «Они заставляют! Я не хочу этого делать, но они настаивают! Они хотят, чтобы я продолжал! Снова, снова и снова! Пожалуйста, спасите меня от них!» «Да что ты мелешь? Успокойся! Чем они тебе угрожают?» «Они угрожают, что отдадут меня Афродите! А Афродита, она кого угодно до смерти затрахает! Она все время это делает!» «Чего?» Айван готов был услышать что угодно, но только не это. От неожиданности охотник даже ослабил хватку, слегка отстранившись назад. И мальчишка не преминул этим воспользоваться. Схватив бутылку за горлышко, он, что было сил, ударил назад, целясь Айвану в голову, и заорал во все горло, срываясь на виск. «Полундра!» Не убери Айван голову, чисто рефлекторно. На этом его похождения и закончились бы. Тяжелая фирменная бутылка толстого стекла от какого-то элитного вискаря просто раскроила бы ему череп. Но пацан промахнулся, не смог удержать бутылку, и она улетела куда-то назад, выскользнув у него из пальцев. Айван, раздосадованный тем, что его провели как мальчишку, схватил пацана за затылок и приложил лицом ополированное дерево столешницы. Хлопнула дверь, ведущая в служебное помещение. Айван резко повернулся на звук и замер. На пороге появилась Афродита. Вчера за столом Айван обратил внимание на то, что женщина была очень крупной. И только сейчас он понял, насколько. Затылок Афродиты почти касался дверного косяка в его верхней точке, а плечи полностью загородили проем. Большие мускулистые руки сжимали окровавленный мясницкий топор. В крови же был и засаленный фартук, из большого кармана которого торчали ручки нескольких ножей. Вскинув густые, даже косматые брови, женщина искривила толстые губы, сложив их в гримасу негодования, перехватила топор поудобнее и сделала шаг вперед. Одновременно открылась вторая дверь, и откуда-то из глубины дома появился «Сделай сам». Он был одет в тот же покрытый пятнами непонятного происхождения рабочий комбинезон, аж лоснящийся от грязи. Седые виски прикрывала черная бандана с абстрактным рисунком. В зубах механик сжимал папиросу, а в руках — большой трубный ключ. Неопределенно хмыкнув, «Сделай сам» шлепнул ключом по мозолистой ладони и медленно двинулся в обход стойки. «Охренеть, тусовочка!» — выдохнул Айван, резко развернулся, удерживая перед собой яростно вырывающегося пацана, и одним движением вскрыл тому горло. Картинно, пугающе, с огромной раной и фонтаном крови, брызнувшим из нее. Пинком отправив еще подергивающееся тело на пол, он осклабился и проговорил насмешливым тоном. «Ну че, суки, кто следующий?» Афродита замерла, будто не веря своим глазам. Несколько секунд она смотрела на замершее, наконец, тело, потом подняла взгляд на Айвана, и тот вздрогнул. Столько ненависти и животной ярости было в этом взгляде. «Он убил Пикового», — удивленно и испуганно прошептала она, а потом выпучила глаза так, будто они вот-вот вылезут из орбит, набрала полную грудь воздуха и, что было мочи, заорала. «Игорь!» Айван так и не понял, звали ли Игорем Пикового, призывала ли Афродита дядюшку Мизантропа спуститься и присоединиться к их теплой компании, или это у нее был такой боевой клич, которым она себя подбадривала, прежде чем броситься в атаку. Времени на анализ у него не было, потому что, отшвырнув в сторону стол и весьма умело удерживая топор, Афродита ринулась прямо на охотника. Одновременно со своей позиции стартовал «Сделай сам». Будь в руках у трейсера автомат или хотя бы пистолет, он успел бы продырявить обоих, прежде чем они покрыли половину расстояния. Но у него был только нож. И если уж честно, на этой дистанции он значительно проигрывал в эффективности как топору на длинной ручке, так и трубному ключу, ужасающему в своей ржавой тяжести. Понимая, что если его лишат пространства для маневра, этот бой станет его последней схваткой, Айван сделал то, что было единственным разумным в этой ситуации, то, что от него ожидали меньше всего. Дождавшись, пока Афродита приблизится на дистанцию, на которой изменить вектор движения будет в силу инерции невозможно, он прыгнул вперед и вниз, нырком проскакивая под взметнувшимся топором. Как он и предполагал, Афродита не успела ни затормозить, ни удержать топор, уже начавший движение вниз. Брызнули щепками доски пола, а потом грузная фигура, так и не сумевшая восстановить равновесие, тяжело распласталась в углу, врезавшись головой в стену и замычав как-то совсем по-коровьему. Будь Афродита одна, на том бы бой и закончился. Айван бы просто вернулся и воткнул ей нож в спину, нисколько не испытывая угрызений совести от столь подлого убийства женщины. Но был еще и «Сделай сам», который вовремя изменил траекторию и едва не достал Айвана своим орудием в голову. Охотник отпрянул в сторону, сделал несколько быстрых шагов назад. В углу заворочилась, пытаясь встать, Афродита. В идеале «Сделай сама» нужно было валить до того, как поднимется его напарница. В противном случае они рано или поздно зажмут его в угол и разделают, как бог черепаху. Вот только как его достать? Айван сделал еще шаг назад, механик последовал за ним. Папиросу он выплюнул, чтобы не мешало, и шел вперед, не сводя с охотника глаз, будто пытаясь его загипнотизировать. Айван представил, как сейчас за спиной оказывается привлеченный шумом дядюшка с какой-нибудь аркебузой в руках, и по коже побежали мурашки. «Не-не, пора заканчивать, а то этот танец рискует хреново закончиться». Решившись, он шагнул вперед, намеренно подставляясь и делая ложный выпад. «Сделай сам» отреагировал моментально. Шаг вперед, свист ключа, рассекающего воздух. По задумке механика, бой на этом должен был и закончиться. Закончиться разможенной башкой наглого трейсера, который сначала ночью не захотел отрубаться от подсыпанного в еду транквилизатора и отправиться в плен к атомитам, а сейчас еще и приперся наказывать честных хозяев общепита и дома отдыха. Должен был, да, но закончился совсем по-другому. Айван резко нырнул вперед, падая на колено и пропуская ключ над собой, и снизу вверх резко вбил нож под нижнюю челюсть механика. «Сделай сам» умер раньше, чем смог осознать это. Слишком легкая смерть для такого ублюдка, но играться было некогда. Афродита уже поднялась на ноги, выдернула свое оружие из досок пола и, потряхивая ушибленной головой, слегка пригнувшись, двинулась на Айвана. Охотник отпрыгнул назад и подхватил оружие покойного «Сделай сама». Трубный ключ сейчас был уместнее ножа, пусть и боевого. Еще уместнее был бы дробовик с картечью, который расплескал бы ошметки красотки Афродиты по всему бару, но чего нет, того нет. С отвращением поморщившись от ощущения липкого пота покойного на ручке ключа, он ухватил его поудобнее и подмигнул приближающейся Афродите. «Давай, красотка, смелее, потанцуем!» Однако обуздавшая ярость Афродита атаковать не спешила. Не сводя с охотника глаз, она медленно пошла по кругу, выбирая удобный момент для удара. Это Айвону не понравилось. Потерявшая от ярости рассудок Афродита была не более чем грушей с хорошо просчитываемой траекторией движения, но осторожная Афродита превращалась в опасного врага. Айвон знал много коварных и не очень приемов, но ни один из них не был рассчитан на оборону против соперника, вдвое превосходящего по массе и вооруженного топором. Неверное движение, и она просто разрубит его, как мясник разрубает тушу. Ну, пиковый, ну, уродец дохлый, накликал ему беду. Взмах топора, и Айвон едва успел отпрянуть назад, разминувшись с его лезвием в считанных миллиметрах. Еще взмах, и отпрыгнувший охотник едва не упал, наткнувшись на так не вовремя подвернувшийся стул. Трейсер пятился, выгадывая момент для атаки, и никак не находил его. Афродита медленно, но уверенно теснила его в угол бара, где преимущество врага в подвижности будет сведено к нулю. Шаг назад, еще шаг, еще. И вот он чувствует лопатками стену. Афродита, понявшая, что ей удалось загнать жертву в тупик, кровожадно улыбнулась. И тут Айвон резко поднял обе руки вверх и резко выбросил их вперед. Мелькнула голубая вспышка, как всегда при использовании дара, и огромная голова элитника, висящая на стене, врезалась в перекошенное лицо женщины, ошеломляя ее и сбивая с ног. Не теряя ни секунды, Айвон прыгнул вперед и со всего размаха опустил свое оружие на голову Афродиты. Чавкнула, во все стороны брызнула кровь, но трейсер не остановился. Он бил снова и снова, пока его комбинезон не покрылся кровью и темными ошметками, а грузное тело на полу не перестало дергаться. Только тогда он выпустил ключ из рук, сделал шаг назад и окинул взглядом бар, превратившийся в самое настоящее поле боя. Открывшейся картины не выдержал даже крепкий организм бывшего наемника. Желудок прыгнул куда-то вверх, и Айвона вывернуло. Рвало его долго. Кое-как отдышавшись и вытерев рот рукавом, Айвон глубоко вдохнул, переступил через тело Афродиты, стараясь не смотреть, что осталось от ее головы, и поднял с пола бутылку, которой его пытался оглушить пиковый всего лишь несколько минут назад. Свернув пробку, охотник жадно присосался к горлышку. Кадык под почерневшей кожей заходил вверх-вниз, проталкивая в желудок дорогущий вискарь, вкуса которого Айвон сейчас вовсе не ощущал. Оторвавшись, наконец, от бутылки, изрядно захмелевший охотник отшвырнул ее в сторону, нагнулся и с некоторым усилием вытащил из-под тела Афродиты топор. Брезгливо сморщившись, он вытер ручку о платье женщины, выпрямился, хрустнул шеей и гаркнул так, что, кажется, аж задрожали стекла в рамах. «Эй, мизантроп! Радиолюбитель недоделанный! Где ты, мать твою, прячешься? Я пришел за тобой!» Постоял, прислушиваясь. Ответа не было. Охотник хмыкнул, удобно уложил топор на плечо и направился к двери, ведущей в служебные помещения. «Ну, не хочешь по-хорошему, давай по-плохому. Итак, раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват». Пинком открыв дверь, Айвон сплюнул на пол и двинулся к виднеющейся в глубине помещения лестнице.